тайну своей печали, умник Белыбни схоронил в просторном гроте, врезанном в подножие третьей, самой высокой террасы. Место здесь было тихое, уединенное. Только звон струй и плеск воды шепотком доносился до гостей. Когда же они, все четверо, вошли под своды из белого камня, замерли и эти звуки. Родились другие. Рахим молча указал молодым людям на две каменные скамьи, приделанные к боковым стенам пещеры. Те молча сели, повернулись в сторону торцевой стены. Она представляла собой вырезанную в виде стреловидной арки монолитную плиту из серого, местами уже покрывшегося темным налетом, мрамора. В верхней части располагалась широкая, в три мужские ладони, вырезанная в форме половинки цветка лотоса корыца. Вода в него стекала из маленького отверстия в плите по искусно вырезанным бороздкам, пронзительно напоминавшим распущенные женские волосы. Отсюда, просачиваясь через щели между лепестками, влага неспешно по нескольким направлениям капала в три еще ниже расположенных каменных цветка. Затем еще ниже, из одного в три, а из левого, напоминавшего половинку распустившейся крупной розы, в четыре, один из вазонов напоминал открытое человеческое око. Вода застревала здесь в ресницах. Другие являлись точной копией удивительных раковин, которыми порой одаривает море. Цветов, раковин, сложенных человеческих ладоней на плите, было не так много. И в каждом из корыцев вода на мгновение застаивалась, потом неудержимо каплей обрывалась вниз. Звон падающей воды был тих, мелодичен, несминаем, и в этом хоровом шепотке скоро отчетливо выделилась одна тягучая, томительная мелодия. «О ком?» — напевала вода. «Об Амтиду, безвременно ушедшей к судьбе, или о несравненной хитянской принцессе, взятой на меч в захваченном Каркемише и подаренной Навуходоносором учителю и наставнику Белыбни. А может, каждый, кому довелось забрести сюда, услышав капель, выпевал сердцем свою песню о своих ушедших к судьбе, о бесценных утратах, печаливших душу? Кто мог дать ответ?» Навуходоносор простил старику эту дерзость, однако настоял, чтобы на одном из боковых пилястров, на который опиралась арка, была нанесена клинопись посвящения. Старик Белыбни не спорил, кивнул и тут же приказал выбить составленный под приглядом царя текст. При этом многозначительно вздохнул. Царь мгновенно впал в ярость. Редко, когда гнев овладевал им с такой силой, он принялся кричать на старика, будто тот считает его за придурка, будто Навуходоносор не понимает, по ком этот плач и что означают эти вздохи. Принялся упрекать учителя в дерзости и упрямстве. На что старик спокойно ответил, что упрямству в этом случае поддался сам великий царь, позволивший себе с помощью простодушного указания надписи спорить с вечностью. Это хуже, чем святотатство, чем вызов Создателю, добавил старик. Это глупость. Царь царей, услышав эти слова, зарыдал. Рахим, присутствовавший при этой недостойной сцене, опустил голову. Всхлипы продолжались недолго. Скоро наступила тишина, и, наконец, успокоившийся Навуходоносор махнул рукой. «Ступай, старик!» — сказал он. Потом добавил уже поклонившемуся и отступающему к порогу Белыбни: «Надпись! Прикажи выбить!» Голос Луринду отвлек его от воспоминаний. «Супруге царя, верной и богоравной Амтиду, посвящается этот фонтан слез», — выговорила девица. Затем вода, пальчиком по покрывшемуся темным налетом мрамору, продолжила. «Здесь живет ее дух. Здесь великим Ахурамаздой ей позволено вечно встречаться со своим супругом». Девушка сделала паузу. Потом с детской простотой, тонким голосочком спросила Рахима. «Дед, они встретились? Там, на небесах?» Старик пожал плечами, глянул в сторону Нурсина. Тот удивленно смотрел на девушку. Та, заметив его взгляд, опустила глаза, но уже без прежней робости. Потом неожиданно вскинула голову и с некоторым даже вызовом, тоже взглядом, ответила жениху. «Она у нас и по-арамейски читает», — похвалился Хаждайя. «Это радует», — откликнулся Нурсин и обратился прямо к Луринду. «Почему вы решили, что они должны встретиться на небесах, а не в подземном мире Эрешкигаль?» «Так сказано в древнем пергаменте, который хранится у дедушки», — ответила Луринду. «Какие же еще пергаменты и таблички вы читали?» — обратился он к Луринду. «Что вам больше всего понравилось?» «Мне по сердцу пришелся рассказ «К стране безысходной». «А, это тот, в котором повествуется о сошествии Иштар в подземный мир, чтобы спасти от смерти и вывести в верхний мир своего супруга Тамуза?» Луринду кивнула. Разговор раскрепостился, и девушка спросила у деда, есть ли здесь сосуд печали, который связан с именем еврейского старца Иеремии, напророчившего падение Урсалимму. Брови у Нурсина полезли вверх. «Ваши знания впечатляют», — признался он. «Мой учитель Белыбни много рассказывал мне о нем. Говорят, он пропал в Египте». Рахим кивнул и указал на простенькое корытце, вырезанное из мрамора и напоминающее пальмовую ветвь. Влаги там уже было сверхом, и вдруг она перелилась через край. Глядя на редкую, долго набиравшую силу капельку, на ее ровный, как бы замедленный полет, на уверенное шлепанье о каменный пол, где за эти годы уже заметно подрос янтарного цвета твердый бугорок. Рахим в который раз спросил себя, как вода могла родить камень? Неужели в этой прозрачной, безвкусной, мягчайшей жидкости, словно в пивном сусле, зародышами бродят твердость и сила, как бродили они в словах Иеремии? Может, эту незримую способность рождать камень пророк Иеремия и Уману Белебни и называли истиной? В конце второй дневной стражи Рахим и компания добрались до гробницы Амтиду. Она также была устроена в просторной нише, врезанной в основание второй снизу террасы. Само погребение представляло собой массивный гроб, изготовленный из темно-вишневого мрамора, привезенного из далекого Парса. Он возвышался посреди грота. У стен, по обе стороны скамьи, в глухом конце пещеры, в полумраке, изваяние богини Иштар с полумесяцем на голове и звездой во лбу. Мидийские камнерезы и строители, присланные братом Амтиду, Астиагом, сработали на редкость искусно. Прежний царь в сопровождении Рахима нередко, особенно когда бессонница или головные боли донимали его, скрытым ходом наведывался в гробницу, бывало просиживал здесь до рассвета. Осмотрев мавзолей, Хаждая, Нурсин и Луринду вышли из пещеры. Рахим задержался и в ответ на удивленный взгляд Хаждаи махнул рукой: «Подождите, мал, у входа в пещеру!» Как только молодые люди покинули гробницу, он скользнул за скульптуру богини, нашел в основании заветный камень и нажал на него. Стена чуть сдвинулась, потом со скрипом отъехала в сторону. Декум решил, что громкость звука была приемлема. Он скользнул в открывшуюся щель и, торопясь, зашагал по тускло освещенному коридору, при этом рукой касался стены. Путь был короток. Скоро он добрался до начала лестницы. Здесь постоял, подумал, потом легко взбежал наверх. Отсчитал про себя положенное число ступеней и увидел свет, просачивающийся в потайной ход через тайное отверстие в стене. Заглянул в него. Так и есть. В конце коридора угадывались двери, ведущие в спальню Навуходоносора, теперь занятую новым правителем. Напротив двери ниша, откуда в зыбком свете факела были видны торчащие в коридор колени стража. Рахим перевел дух и поспешил назад. Весь путь занял несколько минут. Возвратив плиту на место, он тщательно проверил шов. Его почти не было видно. Наконец Декум вышел из гробницы и подошел к спутникам. Дыхание его даже не сбилось. Те с некоторым недоумением смотрели на него. Он новыми глазами глянул на них. До этого момента все они были достойными гражданами, почитающими своего нового правителя. Но с этой... 60-й, в случае, если судьба отвернется от Декума, их уже ничто не могло спасти. Рахим страстно, не меняя выражения лица, тайно обратился к Мардуку, чтобы тот благословил задуманное и послал им удачу в благородном деле. Посещение подсобных помещений окончательно вселило в него уверенность, что намечаемое торжество пройдет успешно. Мальчишка-раб лениво погонял двух осликов, которые ходили по кругу и вращали большое деревянное колесо, которое через систему зубчатых передач приводило в движение особого рода норию, черпавшую воду из устроенного в основании террас бассейна. Примечание. Нория – водоподъемное колесо, по ободу которого укреплены черпаки. Через деревянную зубчатую передачу колесо соединено с другим горизонтальным, которое вращает осел или лошадь с шорами на глазах. Конец примечания. На ночь подъем воды прекращался. Вода поступала в бассейн из Евфрата по подземному туннелю, устье которого открывалось только в Межень, в месяце Улу. Ждать, конечно, долго, но в этом случае можно было действовать наверняка. И, что самое главное, сохранить возможность выбора, на чем особо настаивал Нереглиссар. Он каждый раз твердил о том, что к крайней мере следует прибегнуть только в безвыходных обстоятельствах. Прежде всего, необходимо постараться решить все спорные вопросы миром. Этим займутся старшие жрецы храмов. Нельзя не учитывать, что после новогодней коронации зверь с бычачьей головой наконец одумается и постарается найти общий язык с армией и верхушкой вавилонской знати. Первым делом необходимо организовать короткий поход по северо- или юго-западному азимуту. «При всех условиях, — настаивал Нереглиссар, — желательно обойтись без крови. Руки у дерзнувших должны оставаться чистыми, иначе не избежать смуты или, что еще хуже, гражданской войны. На Бузардану, в общем-то, было наплевать на чистые руки, на пролитие крови, даже на гражданскую войну. Он доказывал, что тянуть нельзя, иначе это чудовище с телом человека и бычачьей головой успеет вволю напиться их крови, досыта полакомиться плотью достойных граждан. Вот тогда, — утверждал Набузардан, — боги и впрямь отвернутся от Вавилона. Возможность договориться с выродком он отвергал. В любом случае, практическое исполнение дела во многом зависело от Рахима, поэтому высокие и знатные были вынуждены прислушиваться к его мнению, тем более, что тот первым высказал то, что было на устах у всех соратников Навуходоносора. По поводу выбора сроков Рахим заявил, что высокие и сильные подходят к делу не с той стороны. Все возможные политические последствия наступят после того, как будет проведено торжество. Вот почему первостепенное внимание следует уделить этому вопросу. Необходимо добиться полной уверенности в успехе. Действовать можно только наверняка. Рисковать в их положении – это не самое мудрое решение. Что касается возможности компромисса, он был согласен с Набузарданом. Компромисс возможен с человеком, но не с вырвавшимся из подземного царства демоном. Но даже и при этом условии нельзя торопиться и, конечно, постараться обойтись без крови. Придушить его собаку! И дело с концом. На обратном пути молодежь вовсю болтала между собой. Рахим, оторвавшись от собственных мыслей, услышал, как Луринду рассказывала жениху о тех редкостях, которые хранились у них в доме, прежде всего о кругляшах, изготовленных из золота и серебра, которые в Лидии считаются деньгами. Удивительно, но никто их не взвешивает, как слитки серебра. Их вес одинаков. Нурсин объяснил девушке, что эта выдумка лидийского царя Креза широко распространилась по верхнему миру. Только Вавилон гордо отказался признавать новомодные слитки. В Вавилоне, с некоторой надменностью добавил молодой человек, взвешивают все, даже эти, на первый взгляд, одного веса кругляши. Конечно, хотелось бы взглянуть на эти диски. В музее их много, но не все изображения, выдавленные на аверсе и реверсе, хорошего качества. Если у уважаемого Рахима окажутся такие монеты, которых нет в царской коллекции, он, Нурсин, может походательствовать перед Набонидом о покупке недостающих или более качественных экземпляров. Рахим объяснил, что сейчас подобный визит уважаемого Дублала был бы не к месту, однако Луринду и Хаждая горячо возразили Декуму. Девушка простодушно попросила деда пригласить молодого человека и продемонстрировать ему свои золотые и серебряные диски, а Хаждая заявил, что неплохо было бы продать их в дворцовую канцелярию, чтобы получить наличными звонкое серебро. Рахим не спешил с ответом. Нурсин молод, может и подождать. С другой стороны, получить деньги из царской канцелярии, которые пойдут на выдачу участвовавшим в деле ветеранам, это шутка была достойна памяти Навуходоносора. Пусть чудовище с бычьей головой оплатит собственные похороны. А Нурсин и Луринду вроде бы спелись. Что ж, пусть распевают в неведении, как, по словам Иеремии, первые люди в райском саду. Их дело молодое, да и Набузарданов сынок, на поверку, оказался живым, подвижным и даже простоватым малым. Врожденная спесь и презрение к черноголовым средотачивались в нем в допустимой пропорции, не то что у его отца, надменность которого вошла в поговорку. С другой стороны, Набузардан в бытность военачальником был очень охоч до самых раздолбанных лагерных шлюх, которых частенько таскали в его шатер по три, а то и по четыре штуки за раз. От этого воспоминания Рахим немного опешил. К месту ли оно? Затем предложил. Что, если достойный Нурсин заглянет к нам завтра? Рахим немного помолчал, потом с некоторой долей ехидства добавил, если это посещение не уронит вашу честь. Нурсин пропустил укол мимо ушей. Этот визит, холодно, как умеют только знатные и родовитые, ответил писец-хранитель царского музея. «Не уронит мою честь, уважаемый, подставь спину. Я с великим уважением отношусь к вашей семье, особенно к вашему достойному сыну и внучке. Встретиться с ними для меня большая радость». «Рад, буду видеть тебя, Нурсин, в своем доме». «Я приду не один», — тем же тоном добавил Нурсин. «Со мной будет старший брат, Наид Мардук. Хаждая знает его. Они служили в одном кисире». «Очень хорошо». «Во время визита», — продолжил Нурсин, «мы поговорим и о деле, которое мы можем решить только совместными усилиями». Рахим удивленно глянул на Нурсина. «Это означает...» — спросил он и не окончил фразу. «Да, почтенный Рахим», — также не договаривая, ответил Нурсин. Луринду вновь густо бросила в краску. Вернувшись домой, Нурсин сразу пошел на женскую половину, нашел мать в ее комнате. Гугалла строго глянула на своего любимчика. Тот порывисто, совсем как в раннем детстве, когда ребенком вбегал к ней и жаловался на обиды, бросился к матери, упал на колени, припал губами к ее до сих пор нежным тонким пальчикам. Жест был заученный, способный отвратить любое наказание. После таких поцелуев Гугалла готова была на все, чтобы спасти любимчика от гнева отца. На этот раз она печально, с мудрым пониманием, посмотрела на своего младшего. «Она околдовала тебя?» — тихо спросила она. «Ты потерял голову». «Да, мама, этого я и боялась». Стареющая, но все еще полная и красивая женщина порывисто вздохнула. «Ты просишь благословения?» «Да, мама, я жду твоего напутствия. Я знаю, мама, я тебе дорог, и разность положений наших семей не ляжет камнем на дороге. Я не призываю тебя любить ее, опекать ее, я только прошу твоего напутствия. Она мне нравится. Она не дура и умеет поболее, чем только читать по слогам и давить палочками сырую глину. А, Нурсин, ты всегда умел плести из меня веревки. И на этот раз я не буду перечить тебе. Я только хочу, чтобы ты знал. Рахим, подставь спину, является смертельным врагом моего дяди Шаник Зери. Мне не дает покоя эта вражда. Знай, давным-давно Рахим поднял руку на собственного брата. У него холодная, крокодилья кровь. Я знаю, он страшный человек и без колебаний принесет в жертву любого человека, если только увидит пользу в подобном предательстве. Я не осуждаю. Я стараюсь обеспечить тебе спокойную, безбедную жизнь. Пойми меня правильно. Мой дядя Шаник Зери, негодяй, каких шамаш не видывал, он в Вавилоне. Он смертельно ненавидит Рахима. И я боюсь, что схватки не избежать. Как бы и твоя курица не лишилась бы головы. Матушка, насколько мне известно, Шаник Зери является врагом и моего отца. Да. И неизвестно, кого он ненавидит больше, Набузардана или Рахима. Так на чьей стороне я должен быть, если схватка окажется неизбежной? Хорошо, Нури. Ты сделал выбор. Я благословляю тебя и твою курицу.